Глава 10. Куин выглянула из переднего окна, крепко вцепившись в подоконник. Бренди находилась на кухне и делала горячее какао. Телевизор был включен, репортеры наперебой рассказывали о пожаре и о том, что произойдет со Сноу-Крик, если ветер переменится. Кроме того, Бренди включила радио и слушала прогноз погоды. У нее были длинные густые волосы, которые напоминали Куин языки пламени, но Бренди не разбиралась в тушении пожаров. Она была горнолыжным спасателем и мастером подъема по ледяным склонам. Зимой она сбрасывала лавинные бомбы для принудительного схода снежных лавин. Летом она работала сиделкой или инструктором в детском лагере для горных велосипедистов. Она говорила, что любит детей и когда-нибудь заведет целую кучу. На автостраде завыли сирены, а вертолет пролетел над горными вершинами на фоне тускло-оранжевого неба. В груди Куин теснились разнообразные страхи, которые не хотели уходить, как бы глубоко она ни дышала. «Где она?» Даже ее голос звучал странно. Бренди подошла к ней и поставила на подоконник чашку какао с белыми крошками пастилы, таявшими наверху. «С Рэйчел все будет в порядке, золотко. Она всего лишь поможет вывести людей из опасного места». «Что это за место?» «Долина Вулф-Ривер». Нижняя губа Куин задрожала. Она не хотела, чтобы что-то случилось с Рэйчел. Все, что у нее оставалось, это Рэйчел. Она не должна была говорить тете плохие вещи. Это она виновата. «Огонь пойдет в эту сторону, как говорят по телевизору?» «Нет, только если переменится ветер. А метеорологи говорят, что этого не будет. К тому времени, когда ветер все-таки подует в другую сторону, они возьмут огонь под контроль». Она провела ладонью по волосам Куин. «Эй, все будет хорошо. Тебе, правда, нужно немного поспать. До утра еще далеко». «Что находится по другую сторону этих гор?» — спросила Куин, глядя на оранжевое сияние. «Там индейский заповедник, но если понадобится, у местных жителей будет достаточно времени для эвакуации». «Но ведь все сгорит. Их дома». «Надеюсь, что нет». Куин посмотрела на Бренди. У девушки были глаза медового цвета. «Мои родители сгорели при пожаре», — сказала она. «Наш дом сгорел». «Знаю», — мягко отозвалась Бренди. «Мне очень жаль». «У вас есть мать?» «У каждого человека так или иначе есть мать». «Но ваша мать жива?» Бренди помедлила и нахмурилась. В ее глазах появилось отрешенное выражение. Физически она жива, но в других отношениях уже умерла. У нее болезнь Альцгеймера. Она больше ничего не помнит. Сейчас она живет в доме престарелых в Ванкувере. «Она не помнит вас?» «Нет. Она даже не помнит, как ее зовут. Это другой вид смерти». Куин довольно долго смотрела на Бренди. «Моя мама прислала мне ангела», — наконец сказала она. «Правда?» — Бренди отпила глоток травяного чая. Девочка кивнула. «Чтобы он присматривал за мной. На тот случай, если что-то случится с Рэйчел. Я не хочу, чтобы с ней что-то случилось». Слезы. Эти глупые слезы вдруг снова подступили к глазам, и Куин почувствовала, что у нее горят щеки. Бренди обвела ее рукой. От нее пахло ванилью и другими приятными вещами, как от мамы. От этого у Куин снова защипало глаза. «С Рэйчел все будет в порядке». Куин оттолкнула ее руку и протопала на кухню. Ей больше никому не хотелось привязываться, потому что они тоже могли умереть. Но она замерла, когда услышала звук работавшего двигателя. Она подбежала к окну и увидела яркие фары, вынырнувшие из-за деревьев. «Рэйчел!» Куин сорвалась с места и побежала к парадной двери. Она распахнула дверь, порыв ветра сразу ударил ей в лицо, отбросив волосы назад. Трикси последовала за ней, стуча когтями по деревянному полу. «Куин!» — крикнула Бренди ей вслед. «Подожди, не выходи на улицу без обуви!» Дверь автомобиля открылась, и Рэйчел вышла наружу. Куин остановилась, глядя на нее. Лицо ее тети было очень бледным и запачканным сажей. Казалось, что ей нехорошо. Бренди властно положила руку на плечо девочки. Куин оглянулась на нее. Ее няня смотрела на Рэйчел с таким видом, словно ей тоже что-то не нравилось. Но Рэйчел бодро подошла к ним и опустилась на корточки перед Куин. «Привет, детка, я вернулась. Почему вы обе до сих пор не в постели?» Куин обхватила ее руками за шею и привлекла к себе. Она дрожала, поэтому прижалась еще крепче. «От тебя пахнет дымом», — прошептала она в шею Рэйчел. «Все в полном порядке, Куин», — Рэйчел отклонилась назад. «Можешь не беспокоиться». Она улыбнулась и отвела волосы со лба Куин, но ее лицо оставалось странно неподвижным. Ее губы улыбались, но глаза нет. Рэйчел подняла голову. «Брэнди, ты можешь задержаться еще ненадолго? Мне нужно отнести мое снаряжение из автомобиля в лодочный сарай и почистить его». Брэнди посмотрела на автомобиль, и Куин проследила за ее взглядом. Ей показалось, что она увидела какую-то тень, двигавшуюся внутри. Там был другой человек. Несколько секунд все молчали, и единственными звуками было отдаленное завывание сирены и свист ветра. «Конечно», — сказала Брэнди. «Пошли в дом, Куин». «Нет, я хочу остаться с Рэйчел». «Куинни, тебе нужно вернуться в постель, хорошо?» «Я буду совсем рядом, в лодочном сарае. Брэнди побудет с тобой, пока ты не уснешь». «Это кровь?» — спросила Куин, изучая свою ладонь, которой она прикоснулась к бедру Рэйчел. Рэйчел сглотнула. «Все в порядке. Я помогала нести человека, который немного поранился. Теперь иди в дом». Куин сжала кулачки и уставилась на Рэйчел. Она видела, что все не в порядке. Что-то было плохо, и они не хотели говорить ей об этом. Кровь на бедре Рэйчел, кто-то еще в ее автомобиле. «Иди, пожалуйста». Девочка опустила глаза и ушла в дом вместе с Брэнди. Но как только она оказалась внутри, то побежала к большим окнам, которые выходили в сад перед озером. Она увидела, как Рэйчел проехала дальше по садовой дорожке, а затем по траве к лодочному сараю. Она остановилась рядом с сараем за живой изгородью. «Куин, пошли в постель, пора спать». Девочка прижала ладони к стеклу, не обращая внимания на слова Брэнди. Она видела лишь тень Рэйчел, помогавшую кому-то выйти из автомобиля. Мужчине. Он сгорбил плечи и опирался на нее. Трикси следовала за ними. «Ангел?» Сердце Куин учащенно забилось. Брэнди опустилась на корточки возле нее. «Пора в постель». Но потом она увидела, куда смотрит Куин, и замолчала, наблюдая вместе с ней. Куин внезапно схватила Брэнди за руку. Ей больше не хотелось смотреть на него. «Я хочу в постель. Немедленно». Брэнди наклонилась вперед и прищурилась, глядя в темноту, стараясь рассмотреть, кто был вместе с Рэйчел. «Это никто», — сказала Куин и потянула ее за руку. «Ничего интересного». Брэнди посмотрела на нее и нахмурилась. Ее взгляд снова стал отрешенным. «Ты можешь почитать мне в постели?» «Пожалуйста». Брэнди заколебалась. «Ну да, конечно». Она еще раз выглянула в окно и повела Куин наверх. Джеб тяжело опирался на Рэйчел, пока она помогала ему дойти до лодочного сарая. Внутри было темно и холодно. Ветер захлопнул дверь за ними. Он застонал, когда она проводила его к кровати и помогла лечь. Рэйчел положила аптечку на стол и подтащила стол к кровати. Ее движения были скованными, когда она сжигала старую керосиновую лампу. Пляшущий язычок пламени отбросил золотистый свет на стены сарая, ветхие снегоступы, удочки и резную деревянную рыбу. Старинная черная дровяная плита стояла в углу на керамических плитках. Дрова были сложены рядом в аккуратную поленницу. Джеб внезапно вернулся в свои 18 лет, когда они с Рэйчел отдыхали здесь, лежа на тряпичном коврике перед горящей плитой. Трикси свернулась клубочком в корзинке у огня, а снаружи в тишине валил густой снег. Отсюда они бегали за напитками из холодильника в жаркие летние месяцы, ныряли с причала в ледниковую воду, лежали на солнце, плавали на каное через озеро для исследования призрачного поселения сквоттеров в лесу на противоположном берегу. Трикси легла на плетеный тряпичный коврик перед холодной плитой. Старые привычки уходят нелегко. Некоторые из них встроены в нейронные связи мозга. Они являются частью живого существа, как дерево обрастает кусок металла, который становится частью ствола, и его нельзя извлечь, не погубив дерево. «Здесь по-прежнему нет света?» — спросил он, перекрывая свист ветра под дверью. Рэйчел озабоченно посмотрела на него. Она быстро открыла аптечку и натянула латексные перчатки. «Нет. Мой отец собирался провести электричество, но...» Ее голос пресекся. Она отодвинула стул, села перед ним и придвинула лампу поближе. «Мой отец любил романтику керосиновых ламп, свечей и костровой ямы на пляже». Она достала несколько пачек запечатанных антисептических салфеток. «После его смерти мы собирались провести реконструкцию, но...» Она замолчала и надорвала пачку. «Мы?» «Хм...» Она достала салфетку. «Ты имеешь в виду вы с Треем?» — настаивал он. Ее темные глаза вспыхнули. Она на мгновение удержала его взгляд, и Джеб был вынужден заморгать и отвернуться от света ее налобного фонарика. Рэйчел вернулась к работе. Ветер снаружи завывал, как стая голодных волков. Его руки покрылись мурашками. «Давай посмотрим». Она подняла окровавленный перевязочный пакет, который он до сих пор прижимал к голове, и начала вытирать кровь дезинфицирующей салфеткой. Чтобы отвлечься от сильного жжения, Джеб смотрел на ее губы. «Как давно ушел твой отец, Рэйчел?» 10 месяцев назад. Рак. Так много потерь за такое короткое время. Сначала твой отец, потом София и Питер, а теперь еще и Трей. Да, я теперь отверженная». Она замолчала, очищая его рану. «Отец оставил тебе это место?» «И газету». Он вздрогнул и удивленно посмотрел на нее. «Сноукрик-лидер?» «Лежи спокойно, Джеб». Он подумал о Кэсси Руссо, редакторе, с которой он разговаривал вчера. «Значит, ты владеешь газетой?» «Я издатель». «Кэсси Руссо твоя сотрудница?» Она стиснула зубы. «Я сказала, лежи спокойно, черт побери. Мне нужно видеть, не попал ли в рану какой-нибудь мусор». «Я не видел», — ответил он и скривился, когда она нажала на салфетку. «Значит, ты пошла по стопам своего деда и отца», — он попытался улыбнуться. «Возглавила крестовый поход за справедливость». Она резко отложила салфетку и разорвала пачку клейких медицинских пластырей для работы с неглубокими ранами. Ее губы сжались в тонкую линию. «Газетный бизнес — это не крестовый поход». Это просто бизнес в чистом виде. Крестовый поход за справедливость был делом Софии, а не моим. Она свела вместе края раны и наложила один узкий стягивающий пластырь, потом другой. Это София всегда говорила о равенстве и общественной справедливости. У нее была проницательная философская натура, как у моего отца и деда. Я была больше похожа на мою мать. Я была спортсменкой, привыкшей жить одним мгновением. Любимым ребенком в семье. В ее словах звучала горечь, и Джеб угадывал презрение к себе. «Была? Ты говоришь о себе в прошедшем времени?» Она снова встретилась с его взглядом. Потом снова отвернулась, и волна темных волос скрыла ее лицо. Джеб глубоко сочувствовал ей. Она выглядела совершенно одинокой. Рэйчел молча закончила накладывать пластырь. Деревянные ставни дребезжали на ветру. Вертолеты продолжали летать наверху, и вдалеке слышались звуки сирен. «Тебя нужно как следует заштопать, если не хочешь, чтобы остался шрам», — сказала она. «Но рана неглубокая. Тебе повезло». «Да, ты все правильно поняла, мне повезло». Она глубоко вздохнула, выключила налобный фонарик и убрала его перед тем, как снять перчатки. «Ты что-то говорил про монтировку?» «Да, я откатился в сторону». Зацепило острым концом. «По-моему, это удача, иначе ты был бы мертв. Лежал с разбитым черепом. Еще остается риск слабого сотрясения и внутренней гематомы». Повисло молчание. Ветер стонал и пытался проникнуть под дверь. Паутина в углах слегка раскачивалась. Рэйчел изучала его лицо, его глаза, и Джеб ощущал, что она старается проникнуть за пределы физической травмы. Она по-прежнему была не уверена в нем. «Что еще у тебя болит?» — поинтересовалась она. Он криво улыбнулся. «Ладно, где больше всего болит? Объясни». «Ребра, легкие, повсюду. Куртку долой?» Он попробовал и скривился от боли. Она помогла ему. Ее волосы упали ему на щеку, и он почуял запах дыма. Ее руки были теплыми и мягкими. Рэйчел состояла из воспоминаний, из всех хороших вещей в его жизни до того, как прежняя жизнь была украдена у него. Она набросила его кожаную куртку на спинку стула. «Теперь давай снимем футболку, чтобы я смогла посмотреть на остальное». Джеб со стоном попытался поднять руки. Боль вспыхнула в его груди, когда Рэйчел помогла ему стащить футболку через голову. «О, Господи!» – прошептала она, когда увидела вспухшие красные полосы, быстро синевшие по краям. «Ты можешь лечь?» Она уложила его на спину. Когда он снова поймал ее взгляд, ее глаза потемнели от тревоги. Рэйчел осторожно ощупала его ребра, он смотрел на ее серьезное лицо. Без рубашки в сарае было холодно, снаружи бушевал ветер и тихо лязгал флагшток. Вода плескалась у причала. Он невольно задрожал. «Скоро я разведу огонь, и здесь будет тепло», — заверила она. «Ты помнишь, как мы прятались здесь, Рэйчел?» — прошептал он. Она кашлянула. «У тебя сломаны несколько ребер. Тебя нужно отвезти в больницу. Нужно правильно заштопать рваную рану на голове, сделать рентгеновский снимок грудной клетки и наложить повязку на ребра». «Сделай это. Наложи повязку». «Джеб». «Просто сделай», — тихо сказал он. «Пожалуйста. У меня есть только элементарная аптечка. Тебе нужен рентгеновский снимок». «В тюрьме мне приходилось и похуже. Как-нибудь выдержу». «Тебя били в тюрьме?» Он не ответил. Рэйчел отвернулась и начала разматывать катушку медицинской ленты. «Как это случилось?» — резко спросила она, сама удивляясь внезапной вспышке. «Я приехал домой и обнаружил, что там все загажено подростками. Тогда я развернул спальник под елью на берегу реки и решил начать уборку с завтрашнего утра. Я спал там, когда они приехали». «Кто приехал?» «Не знаю. Их было трое на двух автомобилях. Темно-синий или черный пикап с длинным кузовом и светлый внедорожник, может быть, серебристого цвета. Ты можешь поднять руку и завести ее за голову?» Он выполнил просьбу, она ощупала его грудную клетку. Он закрыл глаза и поморщился, когда она нашла больное место. Тут он кивнул. Она оторвала кусок ленты и начала перевязку с вертикальной линии от болевой точки. «Ты заметил номер?» «Нет», — он скривился, когда она провела ленту наискось через туловище. «Только букву «Д» на номерном знаке». «А ты уверен, что это были мужчины, а не пьяные подростки?» — он фыркнул. «Совершенно уверен». Она наложила еще один кусок ленты параллельно первому на другой стороне от болевой точки. Они были одеты в черные и в лыжных масках. Это была продуманная операция. Они приехали специально для того, чтобы все сжечь и прикончить меня. Каким-то образом они знали, что я вернулся. Ее руки на мгновение замерли, когда она что-то заметила. «Нехороший шрам», — сказала она, кивнув в сторону выпуклой линии над его левым соском. «Старая история». Она пристально смотрела на него. «Тюрьма. Не хочу говорить об этом». Рэйчел поджала губы, пока накладывала третий слой медицинской ленты, который скрепила с остальными и плотно затянула вокруг его туловища. «Я видела канистры из-под бензина», — сказала она. «Тебе знакомы эти автомобили?» Она отвернулась и глубоко вздохнула. «Это обычные автомобили для лыжного курорта. Их тут навалом». Она встала и подошла к деревянному платяному шкафу, антикварному предмету мебели, который ее отец приобрел 10 лет назад в Орегоне. Она открыла дверцу и достала футболку и короткую фланелевую куртку. Потом помогла ему надеть сначала футболку, потом мягкую фланель. «Отцовские», — сухо сказала она. Так и не смогла заставить себя избавиться от его гардероба. «Они будут тебе впору». Ее пальцы прикоснулись к его шее, когда она продела его руку в рукав куртки и остановились на татуировке. Ее глаза влажно блестели. «Мне так жаль, Джеб». Он встретился с ней взглядом, но она неожиданно выпрямилась и отошла в сторону. Потом провела пальцами по волосам. «Я знала, что они будут тебя искать, Джеб, но не представляла, что они пойдут на такой риск. Большой пожар, поставивший под угрозу жителей соседней долины». Он промолчал, Рэйчел тихо выругалась. «Нужно обратиться в полицию». «В полицию? Ты серьезно?» Она смотрела на него с растущим пониманием в глазах. «Ты сказала, Адам был убежден, что я вернулся», — заметил он. «Господи, ты же не можешь думать, что он... Адам из полиции!» «Так и есть, Рэйчел. Это его брат заявил, что я повернул на север. Хотя я точно знаю, что в тот вечер я повернул на юг и отправился домой. Во время расследования его мать была главным констеблем. Это ее следовательская группа упрятала меня за решетку. Люка больше нет, но Адам все равно что-то скрывает». Она побледнела, когда смысл ее слов полностью дошел до нее. «Значит, ты думаешь, что это был один из тех троих парней или даже Адам?» «Они лгали не без причины. Они подставили меня, чтобы защитить себя или кого-то еще». «А как насчет линчевателей, Джеб? В городе есть много людей, которые страстно ненавидят тебя. Они винят тебя в том, что мать Мэрили умерла от разбитого сердца. Они говорят, что ты был главной причиной самоубийства Эмми. Как насчет разъяренных горожан? Как насчет отца Мэрили или ее братьев, если они знали, что ты здесь? Но как они все узнали так быстро?» Рэйчел уставилась на него. «Ты думаешь, это потому, что я обратилась к Адаму?» «Я этого не говорил». Она пошла к плите и опустилась на корточки. Распахнула дверцу и стала комкать старые газеты, которые хранились в жестяной банке сбоку. Сунула комки внутрь и положила сверху растопку. Зажгла огонь, подождала, пока пламя не занялось, добавила немного дров, закрыла дверцу и накинула засов. Потом прошла по деревянному полу и засунула скрученное полотенце в щель между дверью и половицами. «Ты скоро согреешься», — сказала она и отряхнула руки об джинсы. «Хочешь лежать там или присесть на диване, где будет потеплее?» Он поднялся на ноги, кривясь на ходу, и медленно опустился на диван у огня. Тепло от плиты пошло почти сразу, и в помещении стало уютнее. Вой ветра снаружи как будто отдалился. Трикси подошла и обнюхала его руку, прежде чем свернуться перед огнем. Рэйчел подошла к холодильнику, достала две бутылки минеральной воды и протянула одну ему. «Хочешь поесть?» Он покачал головой, открыл бутылку и сделал большой глоток. «Ты по-прежнему не пьешь спиртное?» — спросила она. «Нет. А ты?» Она опустилась в кресло сбоку от него, и он догадался, что она думает о гравийном карьере. «Иногда». «Как сегодня вечером?» Она спокойно встретила его взгляд. «Да, как сегодня вечером. Когда я узнал от Куин, что темноволосый мужчина с татуировкой на шее следовал за ней от школы». «Ты испугалась». «Ты чертовски прав, так оно и было». Она наклонилась вперед, положив руки на колени. «Почти 10 лет я пребывала в убеждении, что ты все это сделал. Все указывало только на тебя. Естественно, когда Куин описала тебя, я испугалась». «А теперь?» Она молча смотрела на него. В ней происходила некая внутренняя борьба. Какой бы усталой и чумазой она ни выглядела, для него она никогда не казалась более прекрасной, чем сейчас, омытая медным блеском пламени. «На тебя напали», — тихо сказала она, — «сожгли твой дом и бросили тебя, посчитав за мертвого. Это выглядит как факт. У меня возникает вопрос, почему это случилось. Это заставляет меня сомневаться в показаниях людей, которые свидетельствовали, что ты поехал на север. И мне непонятно, как быстро распространились новости о твоем возвращении. Это могло случиться лишь в том случае, если люди заранее созвонились друг с другом. Я вынуждена сомневаться в моем доверии к Адаму». Она сделала глубокий вдох. «Ты предлагаешь мне поверить, что добропорядочные горожане, мои друзья, могут нести ответственность за жестокое изнасилование и убийство? Что эти отцы, сыновья, братья и мужья все эти годы хранили преступную тайну, а теперь хотят остановить тебя, чтобы ты не разоблачил их? Как ты думаешь, Джеб, что я чувствую по этому поводу?» Ее голос пресекся, глаза блеснули в отраженном свете. «Если это правда, то ответственность лежит и на мне. Значит, я должна была верить в тебя, быть на твоей стороне и бороться за тебя. Что я с самого начала должна была доверять моему сердцу и моей интуиции». Она ненадолго замолчала, борясь с собой, потом прошептала. «Мне жаль, Джеб. Мне очень жаль, что мы поссорились в тот вечер. Что я говорила нехорошие вещи, хотя на самом деле так не думала. Что тогда я осталась с Треем». «Ты ведь спала с ним, да? Ты потеряла свою девственность в ту ночь?» Боль и раскаяние, исказившие ее лицо, тронули его сердце. «Эй», — тихо сказал он, — «тебе было 18 лет. Все мы были молоды и совершали ошибки». «Откуда такое великодушие, черт побери?» — резко спросила она. «Мы посадили тебя в тюрьму. Мы украли годы твоей жизни. Знаешь, что сейчас имеет значение для меня? То, что ты веришь мне». Рэйчел вскочила на ноги, подошла к окну и посмотрела на озеро, скрестив руки на груди. «Я не знаю, что делать», — призналась она. «Все, о чем ты говорил, звучит разумно, но тогда их слова тоже казались разумными». Она надолго замолчала, и внутри слышались лишь треск пламени, свист ветра, плеск волн на причале и отдаленный рокот вертолетов, боровшихся с пожаром. «Мой дед часто говорил о банальности зла», — наконец сказала Рэйчел, глядя в окно. «Это выражение ввела в оборот Ханна Аренд, немецко-американский философ и историк, которая разработала теорию тоталитаризма. Она употребила его в своей программной статье в начале 1960-х годов, где было сказано, что все великие злодеяния в истории, в том числе Холокост, совершали не фанатики или человеконенавистники, а обычные люди, выполнявшие задания своего правительства или государства. Они участвовали в злодеяниях, считая свои поступки совершенно нормальными». Немного помедлив, она повернулась к нему. «Тогда я верила властям, полицейским, законникам, родителям и уважаемым людям из Сноу-Крик. Я доверяла им. Поэтому я приняла на веру их утверждение о твоей виновности. Я пошла у них на поводу. И мне тошно от того, что мы могли так ошибаться». Она подошла ближе и уселась на кофейный столик перед ним, так близко, что он мог прикоснуться к ней. «Ты был прав в одном», — тихо сказала она. «Мы оба хотим одного и того же. Я хочу, чтобы Куин оставалась в безопасности. Но теперь мне нужна еще и правда. Мне нужны доказательства. Сегодня ночью кто-то пытался убить тебя и устроил пожар. Я хочу знать, кто и почему это сделал. Но на этот раз я не попадусь в ту же самую ловушку. Я не поверю ничему, пока не смогу лично убедиться в этом». Их взгляды встретились. «Я собираюсь помочь тебе, Джеб. Но я сделаю это ради себя. Ради Куин, ради Софии и Питера. Ради семьи Цукановых». «Нет», — сказал он, — «ты должна отойти в сторону. Не хочу, чтобы ты участвовала в этом». Рэйчел фыркнула. «Я уже участвую в этом. Посмотри на нас с тобой». Она отпила глоток воды из бутылки. «Ты сказал, что уже договорился об интервью с Кэс Руссо?» «Да, вчера». Она облизнула губы и завинтила крышку бутылки. Кэс не упоминала об этом. Где и когда? «В салоне Шеди Леди, в час скидок, когда приходит больше всего жаждущих туристов и местных жителей. Я собираюсь публично объяснить ей причину моего возвращения. И для начала я упомяну имена 4 лжесвидетелей, чтобы они оказались у всех на виду. Тогда нас могут привлечь за клевету. Нет, если все сделать правильно. Никто не может оспорить, что Клинт, Леви, Зинк и Люк дали свидетельские показания. Это содержится в публичных документах. Есть факт, что мой приговор был отменен, так как судья посчитал, что меня осудили несправедливо. Есть факт, что я не поворачивал на север, так как я знаю, что не делал этого. Значит, те, кто утверждал обратное, солгали. Я собираюсь заявить об этом. Я дам понять, что кто-то в этом городе скрывает правду и не дает членам семьи Мэрилли добиться справедливости и завершить следствие о ее исчезновении. Если среди лжесвидетелей есть невиновные люди, они могут сломаться под давлением общественности и начнут закладывать друг друга, чтобы спастись самим. Это моя цель – хорошенько встряхнуть их клетки, пока что-нибудь не выпадет наружу. Ты должен понимать, что у меня есть право вето. Джеб смерил ее взглядом. Тогда люди начнут спрашивать, почему ты тоже хочешь заткнуть мне рот. Ведь ты тоже свидетельствовала против меня и сообщила суду то, о чем я не говорил никому на свете, кроме тебя. Ее глаза вспыхнули, на бледной шее быстро запульсировала голубая жилка. Джеб, я... Он поднял руку. Я уже понял. Банальность зла и так далее. Ты верила им. Ты чувствовала себя обязанной рассказать им, что я сделал. Что я был склонен к насилию и что моя мать покрывала меня. Они давили на меня. Молчание, наполненное воспоминаниями о прошлом, тяжело повисло между ними. Рэйчел тяжело вздохнула и откинула со лба прядь волос, открыв полоску медицинского пластыря над бровью. «Откуда у тебя этот порез?» — спросил он. «Куин ударила меня», — с заминкой ответила она. «Почему?» «Не имеет значения». «Рэйчел». «Я же сказала, что это не важно». Напряжение было гнетущим. Она ощущала его неистовое желание больше узнать о своем ребенке. Для него ее разногласия с Куин имели важное значение. Ему было не все равно. Но он понимал, что сейчас не время выяснять отношения. Сначала он собирался разобраться с людьми, оболгавшими его в суде. «Расскажи мне об этой четверке», — попросил он. «Я читал в газетах, что Люк погиб в Конго. Есть что-то новое?» Она покачала головой. Он работал в группе по разминированию, которая подверглась нападению местных повстанцев. Никто не выжил. Адам и его мать тяжело восприняли это. Вскоре она вышла в отставку, а теперь страдает от деменции. Тем временем Адам оставил службу в конной полиции и переехал сюда вместе с семьей. Он дослужился до заместителя начальника полиции Сноу-Крик. Кто его начальник? Главный констебль Роб Макин. Думаю, он порядочный человек. Он мне нравится. А Макин, в свою очередь, отвечает перед управлением полиции округа. Она раздосадованно вздохнула. Ладно, я вижу, к чему ты клонишь. Да, перед гражданским управлением полиции. Холл Бенрок, отец Леви, входит в состав гражданского совета, как и мэр города. «Леви тоже лгал на суде», — заметил он. Она не ответила. «Ты сказала, что Адам переехал сюда вместе с семьей? На ком он женат?» «На Лили Галлахер. Ты помнишь ее по школьному времени?» «Да, тихая, красивая девочка. Какое-то время она работала в розничной торговле, но теперь сидит дома и занимается детьми. У них 2 мальчиков, 8 и 5 лет, Тайлер и Микки. Похоже, это счастливый брак. Как насчет Леви? Он теперь воротила лыжного бизнеса. Управляет горнолыжными трассами и курортными заведениями. Тоже женат, имеет маленького ребенка. А Клинт стал начальником пожарной части. Он недавно получил это повышение. Женился на своей беременной подруге Беппи и поступил в армию примерно в то время, когда ты отправился в тюрьму. Но после миротворческой миссии в Сьерра-Леоне он вышел в отставку и вернулся в Сноу-Крик, где стал работать в пожарной службе. У них 3 дочери, и теперь они живут на небольшом ранчо в Пембертоне. Рэйчел потерла колено, встала и подошла к окну с видом на озеро. Взгляд Джеба медленно скользнул вверх по ее ногам к заду, обтянутому плотно облегающими джинсами. Несмотря на боль и на его нынешнее положение, в нижней части его живота шевельнулось желание. Нет, он отчаянно хотел ее. Медленный, тлеющий огонь желания накапливался и разгорался в глубине его существа с тех пор, как он снова увидел ее перед школой. Этот огонь никогда не угасал, но теперь жарко воспрянул к жизни. Она оглянулась на него через плечо, и золотистый свет очертил ее профиль. У него болели ребра и пересохло во рту, он отхлебнул ледяной воды, потом жадно допил бутылку. «Расскажи мне о Трее», — сказал он. Ее плечи заметно напряглись. «Он не был одним из этой четверки. Он видел то же самое, что и я, как ты уезжал из карьеры с Мэрили и Эмми в твоем автомобиле. Он дружит с тремя из тех, кто остался. Теперь они держатся друг за друга. Он не единственный, кто водит близкую дружбу с ними», — недовольно заметила она. «Что между вами произошло, Рэйчел?» «Это не имеет отношения к делу». Ее тон ясно показывал, что продолжение не последует. Либо она полностью доверяет Трею, либо сохранила какие-то чувства к нему. «А как насчет Харви Зинка?» Рэйчел глубоко вздохнула и повернулась к окну. «Зинк... На самом деле он довольно бестолковый. С одной стороны, владеет салуном Шэди Леди и хорошо зарабатывает, с другой стороны, он развелся с женой, которая сохранила опеку над ребенком. Время от времени устраивает громкие пьянки, постоянных отношений у него нет, но вокруг все время ошиваются разные девушки. Зинк был толкачом и продавал травку. У него был доступ к рогипнолу, наркотику для изнасилований. Она развернулась к нему. Пустая упаковка рогипнола. Кровь Мэрили в твоем автомобиле. Как это могло случиться? Я собираюсь выяснить. Хочешь сказать, это могло быть спланировано заранее? Джеб промолчал. Рэйчел подошла и села рядом с ним. Старая кушетка заскрипела, она посмотрела на свои руки и машинально потерла большим пальцем безымянный, где больше не было обручального кольца. Медленно, словно пытаясь овладеть собой, он потянулся и накрыл ее руку своей ладонью. «Я не делал этого, Рэйчел». Она не пошевелилась. «Посмотри на меня». Она посмотрела. Его лицо находилось очень близко. Не раздумывая, он положил ладонь ей на щеку. Ее веки затрепетали и опустились. Его кровь взыграла. Жар распространился от груди до паха. Она почти неощутимо подалась вперед, и Джеб повторил ее движение. Он чувствовал на губах ее дыхание. Его сердце колотилось так сильно, что казалось, вот-вот вырвется из покореженной грудной клетки. Он легко скользнул губами по ее губам, осторожно, в вопросительном жесте. Потом он крепче прижался к ее губам, и перед его закрытыми глазами полетели черные и алые клочья, когда ее рот раскрылся под его прикосновением, словно приглашая его внутрь. Ее тело бессильно обмякло, ее рука скользнула по его затылку и потянула вперед, привлекая его к себе, в себя. Она наклонила голову и тихо застонала, когда ее язык скользнул ему в рот, встретившись с его языком, поворачиваясь, ускоряя темпы напряжения, граничившее с агрессивностью. Он ощущал, как ее пульс бьется в унисон с его пульсом все быстрее и сильнее. Он как будто умер в крошечной камере за оградой с колючей проволокой, а теперь родился заново и вернулся домой. И теперь ничто не могло остановить его или отправить обратно. Боль терзала его туловище и стреляла в сломанных ребрах, но ему было все равно. Стонущий звук ветра, лязг флагштока, треск дров, отдаленный рокот вертолета, спящая собака — все это ускользало прочь, растворялось в чистом удовольствии от Рэйчел в его объятиях, о чем он еще недавно не мог и мечтать. Джеб сунул руку ей под рубашку и нашел ее грудь. Слезы радости брызнули у него из глаз, когда он нашел мягкую, но крепкую выпуклость, напряженный сосок. Жидкий огонь хлынул ему в пах, и он подумал, что сейчас взорвется. Его пенис, его тело, рана на голове, сломанные ребра — все наполнялось ноющей болью с каждым ударом его сердца. Это было больше похоже на чрезвычайное возбуждение, чем на секс. Это была любовь. Пробуждение, возрождение, распространение того огня, который жил в его сердце и теле. Джеб знал, что теперь он не остановится ни перед чем. Это была жизнь, и ничто не могло сравниться с этими теплыми руками, обнимавшими его, с чувством заботы, влечения и желания другого человека после 9 долгих лет в холоде и одиночестве. Он почувствовал, как ее рука соскользнула с его пояса между бедер. Она накрыла ладонью его пах, и Джеб растворился в этом ощущении.